Помолчи, Аник, он прав, все начинается именно так, мы не следуем процессу, потому что очень надо или они же страшные враги общества и императора, а заканчивается все очень плохо. Нельзя менять принципы, установленные в обществе для своих целей или выгод. Это шаг к тирании. Как ни странно, я согласна с Иисуа, говорит Тесса, перекладывая ногу на ногу. Своими действиями инквизиция фактически противопоставила себя императору. А уж новости о том, что распущено подразделение антимагии, я и вовсе могу оценивать только как часть придворных интриг. Я не являюсь поклонницей подразделения, но они служили таким противовесом инквизиции, а сейчас в стране становится все печальней. Какое единодушие у моих гостей сегодня, говорит ведущая. Но я согласна с вами в том, что это уже перебор. Надеюсь, официальные власти разберутся в происходящем и надают по шапке ответственным, снимут обвинения с демонов, вернут их в сетку соревнования и позволят участвовать в осеннем балу. Думаю, после случившегося у них отбою от рекламных контрактов не будет. Любой пиар хорош, кроме некролога, кивает Тесса. И если меня сейчас слышит Сумира Гитыча, я попрошу ее связаться со мной, нам есть что обсудить. Опять телевизор на всю громкость включила, говорит Читаси и шарит глазами по пустой кают-компании. Вздыхает, садится на диван, берет пульт и снижает звук. Люди же спят, говорит она, и носки одень, и в тапках ходи. А откуда вы, Читаси Нейсон, знаете, что я без носков? В углу дивана материализуется Джин в своей вечно мятой футболке, и Читаси молча смотрит на нее. Следы, отвечает Читаси, когда ты ходишь босиком, собираешь на подошвы конденсат с палубы. Потом заходишь в кают-компанию, и на ковре остаются следы. Кроме того, мне известен твой модус операнди. Ты вообще редко обувь одеваешь, предпочитаешь иллюзию накидывать, мерзнешь, потом чихаешь и сопли на кулак наматываешь. Надо бы тебе ноги погреть, ну или сина попросить, чтобы тебя разок вылечил и потом заставил одеваться нормально. Океанский воздух, холодный, даже если ты этого не чувствуешь. У меня носков нет, выпаливает Джин. Я на базе все забыла. На, Читаси кидает ей пару теплых носков. А откуда? Да знала я, что ты босиком опять. Вот и взяла. Это мои, можешь одевать. Круто. Носки Читаси Нейсон. Пищит Джин, краснеет и становится невидимой. Эй, только без этого, никаких фетишей. Повышает голос в пустоту Читаси. Что за шум? В двери появляется Майка и трет глаза рукой. Чего кричишь? Слушай, Майка, я тебе вопрос хотела задать, говорит Читаси. Ты же опытная. Что есть, то есть, кивает Майка, проходя к столу. Завтрака еще нет, 5 утра. Какой завтрак, отвечает Читаси. Скоро будет, к 7. Я на кухню ходила, но там повар строгий, говорит, завтрак будет к 7 и нечего по кухне шариться. Кок, говорит Майка и садится на диван рядом с Читаси, тут же вскакивает, кто-то ойкает и падает. Джин, рявкает Майка, не путайся под ногами, хоть обозначай, где сидишь, а то придавлю. Извините, Майка Нейсон. Легкие ножки потопали к выходу из кают-компании. Надеюсь, не отдавила ей ничего. Задумчиво смотрит вслед Майка. Так о чем ты? Ах, да. Смотри, не повар, а кок. Не кухня, а камбуз. Учись, салага, а то так сухопутной крысой помрешь. Да, как-нибудь надо выучиться на капитана маломерных судов. Кивает Читаси. Не об этом речь. Ты мне скажи, есть фетиш, с носками связанный, с трусами еще понятно, но с носками, фуд-фетиш вообще один из самых распространенных. Пожимает плечами Майка. А что, хочешь начать своими носками торговать? Дескать, эта ткань касалась бархатистой кожи ступней Читаси. Или там, почувствуйте мягкость, ты сина с Линдой попроси, они тебе мигом массаж ступней организуют. Хотя, можно и меня с сином попросить. В смысле, а давай сина попросим, меня даже просить не надо. О, он же спит еще, один. Давай к нему в каюту проберемся, там замок ерундовый, я просто ручку проверну и все. Я вообще не об этом. Начинает краснеть Читаси. Я тут свои носки по глупости Джин подарила. А, забей, у этой фетишистки все, что ей надо, уже есть. Так что, давай в каюту к сину проберемся, пока 5 утра. Нет, конечно. О чем ты говоришь? Читаси чувствует, что покраснело до кончиков ушей. У нас все серьезно, надо думать, как из кризиса выходить. Сегодня Линда-сан приедет и Хикару Дона обещала. Готовиться надо. Ну как знаешь, кивает Майка. А я, пожалуй, прокрадусь. Пока завтрака нет, делать все равно нечего. Что? Ага. Ну, бывай, я пошла прокрадываться. Пожелай мне удачи, и чтобы у него в постели уже Акиры не было, или Юки там. Майка встает и направляется к двери. Погоди, останавливает ее Читаси. Думаешь, они могут там быть? Они же, друг с другом. Ой, одно другому не мешает, а спит Акира в последнее время просто отвратительно, все время просыпается и по кухне ходит, чай пьет. Могла и завернуть, что ей. Погоди, Читаси встает и поправляет прическу. Я с тобой пойду. И правда, что делать, до завтрака еще 2 часа. Жалко, правда, разбудим его. Ой, да не жалей ты его, нас тут не так много. Вот у Питера Сана реальные проблемы, но и по делам ему. Кобель, прищуривается Майка. Как есть кобель? И вообще, разве это не мечта каждого мужчины? Проснуться, а рядом я, а с другой стороны, ты, мечта. Страшновато, наверное, так просыпаться, говорит Читаси. Но действительно, по делам ему. Пошли, е-е-е, Джеронима. Шепотом кричит Майка, и они идут. Глава 31. На ней были розовые бантики, юбка, больше похожая на балетную пачку, тоже бело-розовая, какие-то высокие ботфорты с невероятной платформой и маленький розовый же цилиндр на макушке, чуть сдвинутый в бок. Ах, да и конечно же брелок, красное сердечко на цепочке. Брелок крепился к так называемой антапке, месту крепления для тренчика на рукоятке тяжелого армейского тип 85 с потертым стволом. Было видно, что этот пистолет повидал виды, что это надежный инструмент в руках профессионала. Стандартные пластиковые щечки были заменены на деревянные, для удобства удержания, даже если ладони вспотеют. На корпус пистолета, ближе к стволу, нанесены дополнительные насечки, для удобства перезарядки одной рукой. Потертости на корпусе и стволе произведенной по лицензии Беретты, ставшей по японской классификации типом 85, говорили о том, что пистолет часто использовался, его носили в кобуре, извлекали, стреляли, вертели в руках, разбирали, чистили, вкладывали назад. Он не стоял в оружейной пирамиде где-нибудь в тишине армейской оружейной. Тем сильнее был контраст между этим видом сурового профессионального инструмента, где-то даже более брутального и зловеще выглядящего, чем Чизеты у Читаси, и ярким брелком в виде сердечка, прикрепленного к антапке рукояти. Сам тип 85, он же лицензионная копия Беретты 92, был небрежно заткнут за пояс широкого розового пояса с большой пряжкой в виде головы единорога. Я моргнул, переваривая зрелище. Первой моей мыслью было опасение, что я испытываю тяжелые галлюцинации. Рядом тяжело дышит Акира, пропуская воздух сквозь сжатые зубы, так, как она всегда делает, когда Майка ее достает. Ей это зрелище тоже доставляет. Я все-таки считаю, что у меня что-то не так с глазами. Видимо, вследствие недосыпа, как я уже и говорил, чертова способность моей кровушки ничего не может сделать с депривацией сна, и уж что-что, а спать мне нужно. Видимо, тут речь в накапливающейся психологической усталости. А поспать мне не дали. Все началось с оживленной дискуссии у двери моей каюты в 5 утра. Читаси, Майка и Акира с Юки не нашли другого места для того, чтобы начать спорить на какие-то отвлеченные темы. В 5 утра, когда я натянул брюки и вывалился в коридор, искренне считая, что на нас напали абордажные команды морской пехоты или Сакура притащила в наш мир сатану, все потупили глазки и сказали, что не хотели тебя будить. На что я резонно заметил, что люди, которые не хотят будить, не кричат под дверью у человека, которого они хотят будить. Честно говоря, я побаивался, что старшие заглянут в мою каюту и найдут там Иошика, которая прокралась туда ночью и сейчас спала как убитая, даже крики под дверью ей нипочем. Потому решительно прекратил дискуссию и направил всех досыпать, но был вовлечен в спор, который плавно переместился в кают-компанию, а там и завтрак подоспел. К завтраку в нашу кают-компанию подоспела и Хикару Дона в теле Хинаты Рэй, популярной певицей айдола всей молодежи, та самая, которая фува-фува исполняет. Я восполнил пробелы, пользуясь тем, что Иошика всю ночь была, КХМ, под рукой, расспросил ее про эту самую Хинату Рэй. Итак, Хината у нас певица, актриса и айдол. Ах, да, она еще пишет книги и продает авторский курс борьбы с депрессией. Сперва я подумал, что при таких талантах и общем признании ей должно быть лет 30, а выглядит она молодо, так вокруг меня полно таких, которые выглядят молодо. Но нет, человек пишет книги и разрабатывает авторские курсы по борьбе с депрессией в 18 лет. При этом выглядит она лет на 14. Ах, да еще у нее есть фирменное движение, которое знают все фанаты Рэй-чан. Это ее знаменитое мое-мое, Кьюн. Йошика пыталась показать мне его, но потеряла равновесие и упала на кровать. Трудно удержаться на одной ноге, если стоять на кровати с продавливающимся под ногой матрацем, да еще и во время качки, пусть и легкой. Уже лежа она объяснила, что мое-мое, Кьюн, внешне выглядит как движение, в конце которого Рэй-чан стоит на одной ножке, подняв другую, наклонив голову и сложив пальцы рук сердечком у груди. Ах, да, еще губки бантиком, или в улыбке. Но это, как сказала Йошика, только внешние атрибуты. Внутренняя философия мой-мой Хинаты Рэй, это больше, чем просто позиция тела или положение рук. Это философия решительной любви. Вот именно так, что бы это ни значило. Данную философию породила капибара по имени Вальдемар, рожденная в токийском зоопарке в 1987 году, вы представляете, у этого есть еще и философия, так сказала Йошика. Капибары, на редкость дружелюбные животные, и Вальдемар дружила со всеми обитателями зоопарка, кроме гориллы Кака. Горилла Кака, в свою очередь, была очень склочной и злобной особью, и однажды, когда Вальдемар, это же мужское имя, сказал я, поглаживая упругую плоть чемпионки Сейтики под Хаквонда, чушь, ответили мне, Вальдемар – это девочка. Так вот, однажды, когда Вальдемар пыталась подружиться с Кака, последняя ударила ее и сломала ей ребра. Вальдемар даже в такой ситуации не сдалась и все равно, невзирая на боль, подползла к горилле и подружилась с ней, а потом умерла. Эта история тронула сердца людей, и Хината Рэй назвала свою философию «философией решительной любви». Она не сдастся и продолжит посылать людям свою любовь, несмотря ни на что. Кьюн. Тут Йошика в очередной раз изобразила мой-мой, правда, уже лежа на кровати, так было безопаснее. Качка была легкой, но прыгать на кровати и стоять на одной ноге было затруднительно. В общем и целом, Йошика расстроилась, узнав, что тело Хинаты Рэй, проповедницы теории решительной любви, заняла старая клюшка. Именно поэтому ночью она покинула Миха и прокралась в мою каюту. «Понимаешь», — говорила она, сев на кровати, скрестив ноги под собой, «это же концепция решительной любви. Решайся. Я вот долго не могла определиться, кого я люблю, Миха или Сумирагитыча. И кто такая Сумирагитыча для меня? Это ты, мой одноклассник и парень, или таинственная незнакомка с мистической силой? И моральная сторона вопроса, как же я могу любить и тебя, и Миха, и психологическая тоже. У меня в прошлом были проблемы с мужчинами, и я решила, что буду сближаться только с девочками, так безопаснее. Но ты словно с одной стороны Исумирагитайча, а с другой – Син. И это еще более усложнило дело. Я потому и поехала с Миха на Мамидзи в Киото, чтобы немного в себе разобраться. И не разобралась. А вчера увидела Хинату, тело которой забрала эта мерзкая старуха, и словно что-то внутри меня сломалось. Сперва мы вместе с Миха оплакивали ее смерть, а потом Миха сказала, что Хината-чан в наших сердцах будет жить вечно, и что она бы не одобрила, что я опустила руки, и что надо следовать принципам решительной любви Хинаты-чан, всегда и везде. А решительная любовь означает идти вперед, даже если тебе больно и страшно. Мне вот очень страшно было к тебе сегодня прокрасться, но я преодолела себя. Решительная любовь. Она сложила пальцы рук сердечком на своей груди. Учитывая, что Йошика в этот момент была совершенно обнаженной, эту картинку можно было смело выставлять в глянцевых журналах для взрослых, был бы невероятный успех. Кстати, о журналах для взрослых, Хината-чан у нас была чужда предрассудками и вовсю снималась в фотосессиях для таких вот журналов на грани тяжелого порно. Поэтому за ночь я успел также ознакомиться с телом Хинаты Рэй, а ныне, Митсуи Хикарудона во всех подробностях, и могу сказать, что у старой клюшки губа не дура. Хотя в первую очередь Хината брала за душу не своим телом, а именно индивидуальностью. Даже фотографии передавали ее неиссякаемый оптимизм и веру в людей, а улыбалась она всегда искренне и открыто. Я примерно представляю себе съемочный процесс с таких вот фотографий, и суметь так улыбаться после нескольких часов позирования – это, несомненно, талант. Или искренняя вера в добро и свет – то, чего нам всем обычно не хватает. Хикару Дона, судя по тому, что Линда успела про нее накопать, жесткий и циничный человек – для которого все эти розовые сопли были бредом, а люди, испытывающие сентиментальные чувства, слабоумными. Контраст между Хинатой Рэй и Хикару Дона был впечатляющим. Девочку-певицу было реально жаль. Я, кстати, не был уверен, что Хината Рэй была при смерти или хотя бы подвергалась опасности, как уверяла нас Хикару Дона. Попалась девчонка под горячую руку и все. Вот нужно было главе клана Мицуи новое тело для представительских функций, вот она и захватила то, что было рядом. Молодая, симпатичная, здоровая, пойдет. И если раньше мы исходили из того, что у ее способности есть лимит, ограничение на это переселение душ, то сейчас мы все понимаем, что Мицуи Хикару Дона – это угроза существованию человечества в том виде, в котором оно существует. То есть само по себе человечество, конечно же, останется существовать физически, но это будет 5 миллиардов Хикару Дона. Жуть. Чиэйко-тян уверяет, что бояться нечего, что Хикару Дона сама себя терпеть не может и потому от размножения таким способом отказывается, но это моральный обет, а насколько хрупкие моральные обеты в час нужны, говорить не нужно. Вот и сейчас Хикару Дона вместе с остальными Хикару Дона сравняла с землей поместье Джингузди и Фудзита. И если первый клан из молодых до ранних, то второй, уважаемый род, возникший после реставрации Мэйдзи. И в результате Хикару Дона сейчас, по моим скромным подсчетам, примерно батальон, состоящий в основном из штурмовиков и боевых магов. И, кстати, то, что осталось от родов, наследник Джингудзи и глава Фудзита объявили о полной капитуляции и вхождении в клан Мицуи в качестве вассалов. Вот так, потому я смотрю на сидящую с нами Хикару Дона, всю в кружевах и рюшечках, сердечках и единорогах, и не верю своим глазам. По моему разумению, Хикару Дона, едва попав в такое тело, должна первым делом все эти сердечки и бантики содрать и надругаться над ними. Уж та скорее голой ходить будет, чем в этом все. Но платье на ней новенькое, с момента попадания ее в это тело, уже почти сутки прошли, она переоделась. Но почему-то выбрала не бронекостюм, не деловой офисный стиль, даже не ее обычный строгий наряд. Она почему-то выбрала стиль безумная готичная лолита, что бы это ни значило. Но больше всего меня почему-то задевало это сердечко на антапке тяжелого армейского тип 85. Вот не могло это вместе существовать в реальной вселенной. Галлюцинация или ментальная магия? Я толкаю Акиру плечом. Та едва поворачивает ко мне голову. На ней черные очки. Черные очки на всех нас, потому что никому не охота злить Хикару Дона, и мы знаем, что для ее ТОЦ вроде как нужен зрительный контакт. Для начала, мы все носим черные очки, Джин смещает поток лучей света чуть вправо, и еще мы не смотрим нашей медузе Гаргоне в глаза. Надеемся, что это поможет нам, если ситуация выйдет из-под контроля, и Хикару Дона здесь, чтобы по-быстрому прибрать нас всех к рукам и присоединить к своему отдельному батальону старых стерв. Это ж батальон СС, получается. «Что?» – шепотом спрашивает меня Акира. «Как ты понимаешь, что на тебе ментальная магия?» – спрашиваю ее я, не сводя глаз с красного сердечка на брелке. «Что надо делать?» – глубокий вдох и выдох, – шепчет мне Акира. Потом пауза. «Задержи дыхание и расфокусируй взгляд. Когда будет не хватать кислорода, не вдыхай, наблюдай за объектом краем глаза. Пропусти свою ки через точку дантяни и выплесни ее наружу коротким выдохом. Понятно?» – говорю я. Понятно, что я такое вот не смогу, так что вопрос о галлюцинации остается открытым. Да вы не стойте, Хикару Дона, говорит Читаси, кланяясь и провожая готичную лоли к нашему столу, попутно делая нам страшные глаза, приспустив темные очки. Страшные глаза она нам делает, из разряда что уставились. Делаем вид, что все в порядке. Вам чаю, кофе, завтрак как раз готов, присаживайтесь, я за вами поухаживаю. Спасибо. Рядом с Хинатой Хикару появляется Чиэйко, ее помощница и внучка. Не утруждайте себя. Ухаживать за Хикару Дона – это моя обязанность. Она любит жасминовый чай и тосты с маслом. Благодарю. Чиэйко аккуратно, но настойчиво оттирает Читаси в сторону и начинает суетиться у стола, наливая чай и подавая тосты. «Вы себя со стороны видели?» – спрашивает Хикару Дона, ожидая, пока Чиэйко нальет ей чай. «Вы словно кучка шпионов из дешевого западного боевика. Чего вы все черные очки напялили? Это они боятся, что вы их тела заберете». Я бедничает Чиэйко, пододвинув к Хикару Дона ее чашку и намазывая масло на горячий тост. «Вы их пугаете». «А, ну», — говорит Хикару Дона. «Пусть боятся. Вы все хамло и вести себя не умеете, кроме этой». Она тыкает пальцем в Читаси, стоящую неподалеку. «Я б на твоем месте, Сумераги, только эту и оставила бы. Остальные твои всадницы, хамло на хамле. Да еще манер никаких, хотя, ее голос меняется, а взгляд устремляется куда-то вдаль, хотя их еще можно воспитать в духе дружбы и взаимопомощи, показать силу решительной любви и бескомпромиссной дружбы. Кьюн. Она изображает мой-мой и прижимает ладони, сложенные сердечком к груди. Не обращайте внимания. Сердито шепчет Чиэка. У Хикару Дона просто хорошее настроение. Это не то, о чем вы подумали. Так, о чем это я? Хината Хикару, честно говоря, так и тянет назвать ее Хи-Хи-Чан, поднимает чашку чая и осматривает нас всех строгим взглядом. Хикару Дона. В кают-компании появляется Мария и изображает поклон младшенькой к старшей, в пояс, со всем уважением и вежеством. «Это кто такая?» – спрашивает Хикару Дона у Чиэка, и та беспомощно смотрит на нас. «Это Мария-сан», – вежливо представляет ее Читасе, которая, как всегда, оказывается на высоте в этих всех социальных интеракциях, кто и кому и в каком порядке представляет. Она любезно предоставила нам свою яхту и защиту на время проведения совещания. Митсу и Хикару Дона, как вы уже верно заметили, продолжает Читасе, с легким поклоном представляя уже готичную Лолиту. «Мария-сан, Мария-сан», бормочет Хикару. «Кто такая?» «Еще одна всадница, Сумираги, ты продолжаешь увеличивать свой боевой гарем?» «Нет, я представляю в данном конфликте третью сторону». Кланяется Мария и присаживается за стол вместе с нами. «Как-то незаметно получается так, что мы, я, Акира, Майка, Мария-сан и Хикару Дона, сидит за столом. Чиэка стоит за спиной у Хикару Дона, а Читаси стоит за моим плечом. Молодежь еще не встала, не вижу Юки и Ошика, которая все еще спит в моей каюте, а также Джин. Хотя с Джин все непросто, то, что вы ее не видите, еще не значит, что ее здесь нет. Пока она ходила простывшая, ее еще можно было услышать, когда она чихает или сопит. «Почему я вас собрала?» — говорит Хикару Хината, наворачивая сладкие тосты с маслом и медом. «Потому что уважаю наши соглашения. Мы, кажется, условились, как там, Чиэка-тян, предупреждать о возникшем конфликте с третьими силами немедленно, а в случае невозможности немедленного оповещения, в течение 3 суток с момента возникновения конфликта», цитирует Чиэка, «и я проникаюсь уважением к этой девушке. Мало того, что терпит склочный характер главы клана, служит неизменной тенью за плечом и помощником в делах, так еще и память фотографическая. Я вот не помню этого пункта в нашем соглашении, но да, что-то такое там есть. На случай, если мы ввяжемся куда, а вовсе не на случай, если Митсуи что-то выкинут, уж от них-то мы не ожидали. При всей своей порывистости вечно молодая луна клана Митсуи была главой клана, ответственным взрослым человеком. Вот я и предупреждаю, вечно молодая луна в теле популярной певицы айдола, доела тосты и облизала перепачканные пальцы. Я собираюсь уничтожить инквизицию. Они все выстроятся в линию вдоль парапета набережной Сейтики и вскроют себе животы тупыми ножами. А потом, упадут вниз и их вырванные кишки съедят рыбы. Кьюн. Я все еще не могу привыкнуть к ее мой-мой картинка все еще режет глаз. Что? Переспрашиваю я, уверенный, что в сегодняшнем морском воздухе явно многовато гало передало или веселящего газа. Вон, уже мерещатся айдолы, объявляющие, что они уничтожат инквизицию, его императорского величества, на секундочку, инквизицию, что она построит всех инквизиторов вдоль по набережной и заставит их совершить сеппуку. Кьюн, да, я прошу прощения, Хикару Дона, я возможно не расслышала, говорит Мария-сан, что именно вы планируете? Я не планирую, отвечает Хикару Дона, уставившись на свои пальцы, которые она только что облизала. Из-за ее спины появляется Чиэка и ловко обтирает пальцы бумажной салфеткой. Хикару кивает и поворачивается к Марии. «Я не планирую», — повторяет она. «Я оповещаю, Чиэка». Ее помощница снова появляется из-за спины, поспешно вставляя белый воротничок. «Сумираги Тайча, подойдите сюда, пожалуйста», — говорит Чиэка, наконец справившись с воротничком. «Вот сюда встаньте». «Да, спасибо, хорошо». Хикару Дона, а вы, вот сюда, спасибо, властью, данной мне богом и людьми, объявляю вас мужем и женой, все, что, это что за, немедленно вскипает Читасе, вы что творите, насколько законна такая процедура, подает голос Акира, он несовершеннолетний, да и статус Чиэка, нихера себе, а я думала Читасе первая будет, говорит Майка, а тут старая клюшка тебя обскакала на повороте, у меня статус первосвященника в церкви святого Ника, сообщает нам Чиэка, мир да любовь молодым, вот, вам от меня вам свадебный подарок, она с поклоном преподносит нам открытку, в которую вложены несколько купюр крупного достоинства, извините, купить подарок времени не было, оправдывается она, Я как узнала, что Хикару Дона замуж выходит, а у нас еще два штурма и показательная казнь вечером, я не успела никуда зайти. Будет тебе, Чейка, машет рукой Хикару. Свадьбу сыграем потом, мои поклонники должны увидеть все в прямом эфире. А, как же часть, где согласие спрашивают, уточняю я, понимая, что происходит что-то необратимое. Да, кричит с места Майка, и эта часть, где говорят, если кто-то против этого брака, пусть скажет сейчас или замолчит навсегда, это все предрассудки, машет рукой Чейка. Церковь святого Ника может женить людей и без этого всего. Хватит глупостей. Хлопает ладонью по столу Хикару Дона. Все, статус мною получен. Пошли, Чейка. Она встает и отряхивает крошки от тоста со своей розовой юбки-пачки. Я малодушно испытываю облегчение от того, что она уходит и можно отложить решение этой непонятной ситуации на некоторое время. Секундочку. Поднимает палец Читаси. Куда это вы собрались? Мы еще не разобрались со всей этой женитьбой. Как куда? Удивляется Хикару Дона и делает нам мой-мой с сердечком и подняв одну ножку. Убивать инквизицию. Кьюн. Нет, у меня голова сегодня лопнет. Бормочет себе под нос Акира. Кажется, я просто сошла с ума и сейчас лежу в госпитале Святого Квинтина для душевнобольных, привязанная к койке, и мне колют успокоительное. Слишком много успокоительного. Советом 365 было принято решение, что Хикару Дона в этом теле будет продолжать карьеру Хинаты Рэй, так как это полезно для клана, говорит нам Чейка. Так что у нее еще скоро концерт в Токио, или в том, что останется от Токио. Хикару Дона, Чейка-тян, взывает Мария-сан, у меня к вам просьба задержаться и обсудить ваши действия. Насилие все еще не выход и уж тем более ваш способ решать проблемы, слишком уж кардинален. Я прошу вас задержаться. Ты кто такая? Кто она такая? Спрашивает Хикару у Чейка, что ей надо. Она сказала, третья сторона. Говорит Чейка, но я не знаю, уж больно на всадниц похожа, фигура такая, как Сумираги любит. Если она не старшая жена и не младшая жена, значит, благотворительность. Делает вывод Хикару, то есть на птичьих правах. Вы уж меня извините, девушки, она обводит взглядом всех нас. Я только что вошла в вашу семью и в чужой монастырь со своим уставом не ходит. У вас как тут принято, если кто-то лезет не в свое дело, я б ее убила. Но если у вас другие правила, другие правила, вмешивается Читаси, не надо Марию-сан убивать, она только хорошего хочет. Ну тогда я отвечу, раз уж за тебя старшая жена хлопочет. Хикару поворачивается к Марии и сдержанно объясняет, выделяя каждое слово, я иду убивать инквизицию, всю инквизицию, сколько бы их там ни было, и уверю вас, я найду всех и каждого, потому что здесь и сейчас они представляют непосредственную угрозу моей семье, моему клану, а также моей новой семье. Все ясно, с дороги. Хикару Дона, я не могу допустить такого, твердо отвечает ей Мария. Я вынуждена вас остановить. Я в общем, не возражаю, бормочет Майка. Если наша новая младшая жена сходит и вырежет всю инквизицию под корень, так нам потом работы меньше. Пусть режет. Такаги-сан оттуда уволился. Остальных не жалко, у нас все равно дел полно, сестренок на нас искать, императора свергать, Юки на трон ставить, разделение труда, так сказать. Ты думаешь, что сможешь меня остановить, девчонка? Готичная лолита в кают-компании уперла руки в бедра и смерила взглядом Марию, с головы до ног. Я уже остановила вас, Хикару Дона, отвечает Мария, и вас и всех, кто здесь присутствует. Глава 32. Напряжение в кают-компании можно было нарезать ножом, упаковывать в картонные коробки и продавать в супермаркетах для любителей адреналина и езды на мотоцикле без шлема. Я уже подумал было, что вот и конец Марии-сан пришел, но та вдруг шагнула в сторону, освобождая путь Хикару Дона. Глава клана лишь фыркнула, бросила на нас торжествующий взгляд и буквально вылетела из кают-компании как пробка из бутылки в сопровождении верной Чейка. «Что думаешь?» – спрашивает у меня Читаси. «Как бы ни наворотило дел, что тут думать?» «Пожимаю плечами я. Тут же как? Не можешь остановить? Возглавь. Может, Мария и может остановить Луну от мести, но мы? Вряд ли. У нее уже совет 300. Сколько там? Батальон Хикару. Я вот уверен, что по миру еще как минимум штук 10 Хикару живет. Кто в Лос-Анджелесе, кто в Рио-де-Жанейро, или там на Окинаве. Даже если уничтожить или обезвредить всех, кого знаешь, в общем бесполезное занятие, тут малефик нужен. а у нас все специализируются на прямом нанесении ущерба». Откуда-то снаружи раздался крик ярости, дверь в кают-компанию распахнулась и в каюту влетела Хикару Дона, по-прежнему в своем вырвиглазном наряде и с пистолетом за поясом, напоминая мультяшного пирата, берущего на абордаж пряничный корабль с карамельными пони и мармеладными мишками. «Что это?» – требовательно наступает она на Марию. «Ты куда нас всех? Ты что вообще о себе возомнила?» «Тоц, я жмурюсь и ожидаю, что сейчас Мария тоже поднимет голову и как там, никто не смеет связываться с Мицуи, вскроет себе живот тупым столовым ножом, каких вокруг в достатке. Все-таки завтрак. Начинаю думать, что нам всем следует держаться от вечно молодой как можно дальше и не перечить старой перечнице. Каламбур, однако, уважаемая Хикару Дона», отвечает Мария, ничуть не изменившись в лице и не показывая ни малейшей склонности к суициду. «Ваша способность не действует на это тело. На самом деле ваша способность вовсе не абсолютна, как вам кажется. Если бы не наш выбор никогда не убивать и не ограничивать свободу выбора разумным существам, то нейтрализовать вас было бы не так уж и сложно». «Да», — она поворачивается к Акире, которая подняла руку, словно дисциплинированный ученик на уроке. «Мария-сан, прошу прощения, что прерываю, но как же ваше утверждение, что вы не ограничиваете свободу разумных существ, но в то же время вы удерживаете Хикару Дона?» «Акира-сан, мы не ограничиваем свободу выбора. И как раз для того, чтобы дать свободу выбора, мне необходимо объяснить вам всем, какой именно у вас выбор», — вежливо отвечает Мария. Хикару выхватывает из-за своего широкого, розового пояса с пряжкой в виде головы единорога пистолет, наводит ствол на безмятежно улыбающуюся Марию. «Хикару Дона», — вздыхает Мария, — «вы только что убедились, что ваше переселение душ не работает, а ведь вы до сих пор не знаете способа защиты от него. Сами не знаете, и вы полагаете, что сможете застрелить меня? Лучше киньте в меня подушкой, больше шансов будет». «Вот же, сахарный сироп», — ругается Хикару. 22 плющевых медвежонка тебе в. Она даже ругается теперь мило. Восхищается Йошика, появившаяся в дверях кают-компании. «Какая прелесть! Народ, а вы в курсе, что у нас теперь две луны в небе? Мы стоим на палубе Святой Терезии яхты с портом приписки в Панаме и глядим в пронзительно синее небо с двумя лунами. Они огромные и нависают прямо над нами, словно колоссальные елочные игрушки, повешенные в небе гигантами. Это не луны», — раздается голос сзади. Юки выходит вперед и смотрит вверх. «Это Лиана и Сокрон. Та, что побольше, Сокрон, а та, что с синими прожилками по всему диску, Лиана. Когда я в первый раз услышал эту красивую легенду, я даже всплакнула чуток», — говорит Юки задумчиво. «И где-то вон в том направлении, Дигане, бурная река, так неласковая к путешественникам, разливающаяся и теряющая свое русло каждое столетие, или около того. Знающие штурманы могут пройти каменные клыки без потерь. Этот путь легче, чем по суше, и корабли-работорговцы шли именно этим путем, столетиями, тысячелетиями, а в трюмах у них сидели девушки, скованные цепями из рыхлка. Теперь, когда работорговля запрещена, они нагружены тяжелыми тканями из паучьего шелка, сандаловым деревом, клыками и рогами веретенозубых лисиц, жемчугом и светящимися камнями из шахт западного Роурена. Там живут люди с миндалевидными глазами и медным цветом кожи, чья походка легка, а речь напоминает щебетание райских птиц, а восточнее, в сторону великой пустыни, раскинулась плодородная равнина, в которой растут большие и сочные ягоды, чем-то похожие на наш виноград. Из них не делают вина, но засушенные и перетертые в порошок они потом разводятся кипятком и получается ароматный кав. Дальше на восток, руины Алой Империи, а ныне, Республики Дармании. Броненосные самоходы Алой Империи в свое время покорили почти весь континент и до сих пор вспоминаются со страхом и ненавистью. Но сами дарманцы, гостеприимный народ, у них забавные обычаи проводов зимы и обрядов плодородия. Еще восточнее, Срединная долина, место, где раньше царствовали драконы и их грозная мать. Сейчас там проходит торговый путь, путь в Бартом, мой Бартом. Юки замолкает и смотрит в небо на две луны, висящие над нами. Мы молчим, глядя на нее. Какого черта? Стряхивает с себя очарование момента Хикару Дона и упирает руки в бока, становясь до нельзя милой и в то же время угрожающей. Где это мы? Спрашивает она у Марии. Что вообще происходит? Думаю, я соглашусь с Юки-сан, отвечает Мария. Если двигаться в том направлении, то мы достигнем Дигани, где-то через день пути. Я сама никогда не была в Бартаме, но говорят, что Аллея Героев прекрасна в это время года. Особенно удался памятник Акири-сан, вы там такая, чувственная. Памятник Акири делал великий мастер Рем, кивает Юки. Я пригласила лучшего из лучших на всем континенте. Он делал его лет 10 и почти ослеп в процессе, ушла куча розового мрамора, но дело того стоило. Говорят, что когда он умирал, и его спросили, что же он оставил после себя, он не назвал тысячи своих скульптур по всему миру, не назвал убранство Венесийского собора или скульптурную группу освобождения от драконов. Он сказал, что его лучшим достижением была его дочь и памятник богини огня в Бартами на Аллее Героев. Да прекратите вы уже, никого не интересуют ваши драконы, мастера, виноград и прочий местный колорит. Я не в туристическую поездку по параллельным мирам выбралась. Ты, блондинка, оправляй меня назад. Выходит из себя Хикару Хината. Хикару Дона, вы знаете, что время здесь идет по-другому, чем в вашем мире. Здесь мы можем добраться до Бартама, прогуляться по Аллее Героев, попировать во дворце, а в вашем мире и дня не пройдет. Я пригласила вас сюда не для того, чтобы заточить вас в тюрьме. Я пригласила вас, чтобы мы могли обсудить все, что произошло без спешки, говорит Мария. Хикару некоторое время смотрит на нее, потом выдыхает и поворачивается к Юки. Ты, ледяная душа, все, что говорит блондинка, правда? Спрашивает она. Юки задумывается. Все ли, что она говорит, истина, то мне неведомо, отвечает Юки. Но насчет времени она права. Время в Бартами и в нашей вселенной идут по-разному. Я пыталась вычислить разницу, но кто-то мне сказал, что потоки времени в разных мирах могут быть дискретны, а не параллельны, и я бросила эту затею. Ладно, говорит Хикару, убирая руки с бедер и складывая их на груди. Хорошо, раз так, то я тебя выслушаю, блондинка. Но предупреждаю, что если мне не понравится то, что я услышу, то я разнесу к чертям твою яхту. И тут она обвела взглядом океанскую гладь вокруг и добавила: как только мы доберемся до берега, я смотрю на две луны в небе и думаю, что никогда не полагал, что окажусь в другом мире. Тут еще и драконы есть. То есть были, Юки вроде их популяцию проредила, да так, что впору в Красную книгу заносить как исчезающий вид. Я не волнуюсь насчет заперты в другом мире, какой кошмар. Мои тоже не волнуются, потому что у нас есть свой козырь в рукаве, наша милая розовая попрыгушка по мирам. Достаточно назвать ее имя и подбросить конфетку в руке, как она появится на зов. Ну хорошо, не ко всем. К Майка она больше не появляется принципиально, потому что Майка злоупотребляет этим, как и всем, чем она может злоупотребить. Но на зов Юки она обязательно откликнется в тот же час, так что волноваться нет причины, мы и сами с усами, а вот оставить в этом мире Хикару Дона с Чиэка, а то и перенести всех оставшихся, неплохая идея. По словам Юки, жить здесь можно, местная кухня вполне себе сносная, она периодически скучает по сезонным фруктам и какому-то вяленому мясу с кафом, так что вполне себе гуманно будет, только что женился и тут же оставил молодую супругу в другом мире. Лучший вид брака, когда ты и твоя жена в разных мирах.